Когда вам родители стали говорить о том, что сынок или дочечка, вот так надо поступать, то кто-то вам говорил, не слушай их. Они вам говорят о том, что вот так и так, что у меня так и так было. У тебя так не будет, ты гораздо умнее. Ты живешь в другое время. У тебя будут другие возможности. Ты посмотри на чьих, на других и на третьих. И вы начали делать не то, что вы планировали. Вы не стали достигать тех целей, которые хотели достичь. Они были вам недоступны. И вы часто отмечали, я не понимаю, что со мной происходит. Как Павел говорил, когда хочу делать доброе, не делаю. А злое, которое не хочу, делаю. Кто-то поработил вас. Кто-то ворвался в вашу жизнь. Кто-то искалечил вашу судьбу. Кто-то разрушил вашу семью. Кто-то погнал вас из родного дома скитаться. Кто-то направил вас не оканчивать учебное заведение, оставить все так, как оно было, искать какого-то счастья на стороне, нечестными путями. И как раз это был Сигон, аморейский царь. Дьявол, который похищал чистое, который мешал вам принимать слово Господне, правильное наставление, а укладывал вам другое. И вы оказались в сильном порабощении. Никто не знал. Вот тут интересно написано. Они поразили Моав до Арнона, до потока Арнона. Это, говорит, был предел, поток Арнон, между моавитянами и аморийским царем в свое время. Вы знаете, что поток Арнон означает журчащий, бурлящий. Это наши уста, это то, что мы говорили. Было такое время, когда вы приезжали домой после учебы, вы знали, что вы сделали, вы знали, что вы делаете, но ваш поток Арнон еще был журчащим, и никто не мог различить, что делается в вашей душе. Вы были поражены. Внутренность ваша была не та, что надо. Но вы говорили, прекрасно, у нас все хорошо, мы полны самых радужных планов, и говорили так, что никто даже не мог различить, что у вас сегодня трудное положение. И вот когда все это было совершено, это анатомия нашего падения. Это анатомия жизни человека. Это разрез, чтобы показать внутреннее содержание, что происходит. И оказалось, что вы однажды обнаружили, что вы уже не можете управлять собой. Вы говорили раньше, все, придет время, и я посмотрю, и я это кончу. Я поставлю последнюю точку. Но когда вы захотели ее поставить, то вы пали еще глубже, чем было до этого времени. Вы оказались в порабощении. И поработил вас Сигон, аморийский царь. Амория означает горец. Говорит, они живут по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления. И само слово Сигон обозначает выкорчевывающий, или извлекающий, или разрушающий, и так далее, и так далее. Это был дьявол, который разрушил самые светлые чувства вашей жизни, который лишил вас надежды. И вот, наконец, пришло время, когда вы встретились с народом Божиим. И вот здесь Библия говорит, на что я сегодня буду обращать особое внимание, мы их поразили стрелами. Почему я на это обращаю внимание? Вот когда я говорил, то, наверное, каждый из вас нашел, что так было. И надо же одержать победу. Надо же использовать оружие. И вот как раз здесь Библия говорит, что мы их поразили стрелами. Библия отмечает стрелы Божьи и стрелы лукавого. Стрелы Божьи, которым Бог сам лично пользуется. Потом стрелы, которыми Бог пользуется через людей. И я об этом буду говорить. Потому что здесь речь идет не только о нашем собственном сердце, но и о нашем обществе, о церкви. А церковь тоже ведет войну. И если для меня лично нужны стрелы особые побеждать, то для церкви, чтобы побеждать, тоже стрелы нужны. Мы будем сталкиваться с теми людьми, которых характеристика записана здесь. И вот Священное Писание говорит так. Во-первых, я напомню один случай. Может быть, не напомнили, кого-то впервые скажу. Однажды было такое свидетельство. Если я хорошо помню, оно уже давнее, Но это было где-то в районе деревни Ямично. Там есть, наверное, и теперь церковь. И однажды, когда один из братьев где-то очень сильно сделал отступление от Господа, то Господь ему через пророка предложил покаяться. То покайся в том, что ты делаешь. Потому что если ты не покаешься, я тебя поражу стрелою. Знаете, он, когда это услышал, он сразу поднял на себя, как бы, стрелою поражу, ишь ты, нашли меня чем пугать, стрелою поражу. Прошло некоторое время. Этот человек посчитал, что эти слова пустые, под ними нет никакой почвы, они ему ничем не грозят, это человек сделал. И вот однажды, ранней весной, он впервые выгнал скот на пастбище. Вы знаете, бывает так вот пригреет солнышко и сел отдыхать на бугорке. Он наблюдает за скотом, не знаем, что он там думал, о чем он рассуждал. И вдруг среди белого дня находит маленькая тучка. Небольшой разряд молнии и сразу же наповал. Слово Божие говорит так о Боге, в книге Иова. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает, кого разить. Это уже та стрела, на которую мы никак не повлияем. Мы не сможем отменить. Не помогут ни громоотводы, не поможет никакая защита. Если Бог даст направление, бей туда. Перед этими стрелами человечество бессильно. Оно зажигает то, что даже иногда и не горит от такой сильной температуры. Но это уже его стрелы. Но нас сегодня интересуют стрелы, которыми Бог пользуется и которые касаются и нас. Но вот на что хочу обратить внимание. Если только сказать вот это, что я сказал, и не сделать пояснение, но тут придется кому-то сказать, вот какой Бог жестокий. Понимаете, взял и тут же сразу. Но все его действия, которые нам часто кажутся для нас очень трудными, они исходят из любви. Вы знаете почему? Потому что Бог любит каждого из нас. И Иаков говорит, это 4 глава, 5 стих. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревностью любит Дух, живущий в нас? Бог любит нас до ревности. И у Него есть стрелы ревности. Я читаю еще одно место. Песня песней Соломона. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, и укрепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильны. Вы скажете, а что такое за любовь? Взял, да и поразил. Вы знаете, мы иногда бываем однобокие очень. Мы думаем, что Бог одного любит, а другого не любит. И я часто слышу такие претензии, которые предъявляются к пастырям. Дай ему сказать слово. Но он знает, что он скажет так, после придется переделывать очень долго. И не дает, говорит, ты его не любишь. Если бы ты его любил, ты дал бы ему место. Но он любит не только одного, он любит еще 1200. И любя 1200, он не даст одному по любви это делать. Или другое место Писания говорит, кровожадные и коварные не доживут даже и до половины дней своих. Вы помните такое место Писания? Бог отнимает жизнь. А Бог дает право прикоснуться смерти к человеку. Почему он так делает? Чтобы защитить тех, кого он любит, от того, кто делает вред. И потому, что бы сегодня не пришло в нашу жизнь, приятное нам или неприятное, мы должны знать, что эти стрелы пошли из любящего сердца Господня для чьей-то защиты, для вашей защиты, может быть, чтобы вас лично остановить. Это стрелы Божьи. Когда мы идем дальше, у Бога очень интересные стрелы есть. Я, наверное, чтобы немножко сократить время, потому что придется долго говорить, постараюсь бегло говорить. И если вы были внимательны, то вы сами это отметите в себя. Есть стрелы избавления у Господа. есть стрелы, которые наказание идет. И мы это будем видеть. Вы помните, стрела избавления от Господа, где это было сказано? Заболел Елисей очень сильно. И царь Иоас оплакивает его, говорит: отец мой, колесница Израиля и конница его. Вот один человек, который был в Боге, был конницей Израиля. Потому что он сделал больше, чем кто-либо. Сирияне залягут. Или еще говорит: не ходи тем местом, там сирияне залегли. Ну, чем не защита, чем не конница, чем не разведка самая квалифицированная, которая знает все. И чем сирьян в смущение привел. И царя Сирия говорит: кто из наших сношений с царем израильским? Где засаду не поставлю, они никак не попадают. Говорит: да никто, там есть Елисей пророк, который знает то, что ты в своей комнате говоришь. Когда никто не слышит и когда никто не знает. И вот когда он узнал, что Елисей заболел очень сильно, он его оплакивает, а Елисей говорит ему: возьми лук и стрелы. Возьми лук и стрелы, вложить свои руки, помните, на его руки. И после продолжения, я уже не пересказываю, говорит: бей по земле. Это уже стрела избавления от Господа. Бей по земле. Он ударил 3 раза и остановился. И говорит: разгневался человек, говорит: что ты вот остановился? Тебе надо было бить 5 или 6 раз, и победу держал бы. А ты только 3 раза по земле ударил. Братья мои, мы тоже имели стрелы, я об этом говорить буду, и били по земле, но потом останавливались и начинали бить по небу. По тем советам, по тем определениям Божьим. Мы сказали: мы устали жить святой жизнью. Все-таки мы люди, и вместо того, чтобы бить по земле, начинали, ну, понимаете, символический язык бить по небу. Как то же самое и по земле бить, это тоже символический язык. И вот есть стрелы, которых Бог использует через нас, когда ложит на нас свои руки. Есть стрела избавления. Вы помните одно интересное событие, связанное тоже со стрелами? Когда Давиду грозила опасность, вы знаете, почему я это говорю? Я хочу, чтобы вы видели стрелы Божьи в вашей жизни и не мешали им работать, и пользовались ими. Когда Давиду грозила сильная опасность, он со своим другом Иннафаном договаривается. Он говорит: мне опасность грозит. Твой отец решился убить меня. Говорит: да ты что? Да мой отец никогда мне ничего не делает, если мне не расскажет. Говорит: точно? Ну вот хорошо. Давай мы с тобой договоримся так. Я пойду буду говорить с отцом и узнаю его намерение. А ты вот тут вот спрячься. Я тебе дам знак стрелами. Я буду пускать стрелы из лука. И если я буду кричать: вот стрелы впереди тебя, уходи, отпускает тебя Господь. Но если я скажу: а вот стрелы за тебя, возвращайся назад, ничего тебе не будет. Эти стрелы вы имели в своей жизни. Когда Бог говорил однажды, ну, простой пример, уходи с этой работы. Я тебе готовлю другое место. И вдруг вам говорят: у нас освободилось место. Ушел тот и тот, бухгалтер или кто-то, тебе есть место. Вы знаете, это была стрела послана впереди. Бежи за ней, иди. А было время, когда против вас возмущались, Бог говорил: ни шагу,